Глава седьмая. Голоса О'Брайена и Такса отчетливо доносились до Кена, который держался за борт судна, но ему потребовалось несколько секунд, прежде чем он сообразил, что может случиться с Джонни. «Они собираются убить Джонни и утопить его в реке». Кен похолодел. «Когда Джонни окажется на дне реки, как он сможет доказать, что не убивал фей? Надо спасти Джонни, переправить его на берег и передать в руки Адамса. Это был единственный шанс доказать свою невиновность. Но от мысли, что надо схватиться с Таксом один на один, пересохло во рту и неистово забилось сердце. Кен не был человеком действия. Он также понимал, что далеко не равен Таксу в рукопашной. Но выбора не было. Он должен спасти Джонни, чтобы спасти себя. Привязав лодку к железной скобе у иллюминатора, каюты Джонни, он подумал, что не будет ли опасная попытка привлечь внимание Джонни и предупредить его. Но Такс находился где-то на палубе, и Кен решил не рисковать. Первая мысль была забраться на палубу. Если бы он смог незаметно подкрасться к Таксу и стукнуть его по голове, дело можно было бы считать сделанным. Он протянул руку и ухватился за нижний поручень, затем подтянулся, чтобы глаза оказались на уровне палубы. В темноте он различил силуэт Такса на противоположном краю палубы. Стоя спиной к Кену, он пытался сорвать крышку с большой бочки, стоявшей у поручней. Сердце Кена бешено заколотилось. Он поднял одну ногу, зацепился ею за поручень, подтянулся, схватился за верхний поручень и перебросил свое тело на палубу. Он припал к настилу, не сводя глаз с широкой спины Такса. Вгоняя зубило в крышку бочки, Такс поднял такой шум, что не услышал, как Кен забрался на палубу. Кен наблюдал за ним. Их разделяло пространство в 30 футов, но Такс был слишком крепок, чтобы рискнуть на него напасть. Кроме того, у Кена не было оружия. Он был далек от мысли броситься на Такса с кулаками. Он решил, что одолеть Такса можно только объединившись с Джонни. Вдвоем они должны справиться с Таксом. Кен начал подбираться к трапу, ведущему вниз. Такс, наконец, оторвал крышку, выпрямился и неожиданно обернулся. Кен прижался к палубе и застыл. Его сердце сделало сальто, когда Такс прошел по палубе и скрылся за капитанским мостиком. Прежде чем Кен успел пошевелиться, появился Такс с мешком цемента на плече. Он высыпал цемент в бочку и направился за следующим мешком. Кен промчался по палубе к трапу и бросился вниз как раз в тот момент, когда снова появился Такс. Спустившись по трапу, он очутился в узком, едва освещаемом коридоре. В каждой из четырех дверей по обе стороны коридора торчал ключ. Он слышал, как над ним двигался Такс и понял, что времени у него осталось мало. Он повернул ключ, открыл дверь и вошел в небольшую каюту. Джонни лежал на койке. Он удивленно уставился на Кена и сел. Кен закрыл дверь и прислонился к ней. Он был так возбужден, что с трудом перевел дыхание. «Я был рядом с этим судном и услышал, что они собираются тебя убить», — произнес он дрожащим голосом. «Они собираются засунуть тебя в бочку и бросить в реку». Джонни окаменел. «Это что, шуточки О'Брайена?» — огрызнулся он. «Ты не испугаешь меня, болван! Пошел вон!» «У нас нет ни секунды, так сготовит бочку», — сказал Кен. «Мы сможем с ним справиться, но надо застать его врасплох». Джонни вдруг понял, что этот высокий, изможденный, испуганный парень, стоящий перед ним, не шутит. Он вспомнил выражение лица О'Брайена, когда тот выходил из каюты. Он также вспомнил, как настойчиво О'Брайен просил его написать письмо гильдии. Это помогло бы О'Брайену избавиться от него навсегда. Он соскочил с койки, чувствуя, как по лицу катится холодный пот. «У него пистолет», — сказал он. «У нас нет шансов». «Мы должны схватить его», — резко сказал Кен. «Пойдем отсюда. Здесь мы с ним не справимся». «Дай мне ключ». На лице Джонни появился животный испуг. «Я закроюсь изнутри, а ты вызовешь полицию». «Не дури. Он вышибет дверь одним пальцем. Мы должны справиться сами». Сердце Кена упало при виде бледного, трясущегося лица Джонни. Поэтому он не удивился, когда Джонни произнес: «Оставь меня, я никуда не пойду». В любой момент так смог спуститься. Надо найти оружие. Кен окинул взглядом каюту Джонни и убедился, что кроме расшатанного стула здесь ничего подходящего не было. Он вышел в коридор и открыл дверь напротив. Нащупав выключатель, Кен зажег свет. Единственной вещью, которую можно было использовать в качестве оружия, была стоявшая на столе полупустая бутылка виски. Он заткнул ее пробкой и взял в руку. Подойдя к двери, он услышал, как такс спускается по трапу. Уже не оставалось времени закрыть каюту Джонни, и он, выключив свет, с глухо бьющимся сердцем прислонился к перегородке у двери и стал ждать. Такс шел по коридору, что-то бубня себе под нос. Кен увидел его через полуоткрытую дверь. Его пальцы крепко сжали горлышко бутылки. Джонни тоже услышал, что идет такс, и быстро захлопнул свою дверь. Такс остановился у двери в каюту Джонни, попытался повернуть ключ, но, обнаружив, что дверь не заперта, замолчал. Кен наблюдал за ним сквозь щель между дверью и дверным косяком. Такс выхватил из кармана пистолет. Он повернул ручку и распахнул дверь. Через его плечо Кен увидел прижавшегося к противоположной стене Джонни с бледным, как воск, лицом. «Привет, Джонни», — спокойно сказал Такс. «Кто открыл дверь?» «Откуда я знаю?» — прохрипел Джонни, уставившись на пистолет. «Может, О'Брайен забыл ее закрыть? Что это значит? Я сейчас уезжаю». «Совершенно верно», — сказал Такс и сунул пистолет в карман брюк. «Ты уезжаешь в чертовски длинное путешествие». Кен начал красться через проход к нему. «Босс устал от тебя, Джонни, и я его не осуждаю», — сказал Такс. «Наверху тебя ждет бочка и уютное цементное одеяло». «Ты не сделаешь этого!» — воскликнул Джонни, и глаза его полезли из орбит. «О'Брайену это не сойдет с рук! Не подходи!» Кен прыгнул и нанес сильный удар бутылкой по голове. Но Такс был начеку. Он услышал за спиной шум шагов и свист бутылки и отступил в сторону. Бутылка опустилась на его правое плечо, и он пошатнулся. Осколки стекла и брызги виски разлетелись во все стороны. Изрыгая проклятие, Такс развернулся. Испугавшись больше, чем когда-либо в жизни, Кен нанес Таксу сильный удар по голове. Но тот увернулся и ответил Кену таким ударом под сердце, что тот зашатался. Джонни ринулся к двери, но Такс сильным ударом ноги под колено свалил его. Прежде чем Такс успел перевести взгляд на Кена, тот прыгнул на него и попытался схватить его за руки. С таким же успехом он мог попытаться схватить за руки гориллу. Такс отбросил его одним движением массивных плеч, затем отпрыгнул и прислонился спиной к перегородке. Джонни с трудом поднялся и попятился. Кен стоял у двери и смотрел на Такса. «Дружка себе завел», — сказал Такс, злобно блеснув глазами. «Окей, в бочке места хватит для обоих». Его рука скрылась за спиной и появилась с коротким кинжалом. «Кто первый?» Кен и Джонни попятились при виде ножа. Такс ухмыльнулся и начал двигаться вперед. Кен схватил стул, замахнулся и опустил его на голову Такса. Одна из ножек чуть не задела его лицо, и Такс выругался. Он схватил ножку стула левой рукой и попытался подтянуть Кена на расстояние удара ножом. Он был намного сильнее, и чтобы не наскочить на лезвие, Кену пришлось выпустить стул из рук. Такс отбросил стул и метнулся вперед. Кен нанес удар вслепую, и его кулак врезался Таксу в лицо в тот момент, когда блеснул нож. Кен не понял, как ему удалось избежать удара. Он почувствовал, что лезвие задело пиджак и отскочило в сторону. Затем схватил руку, державшую нож, и навалился на нее всей своей массой. «Держи его!» — заорал он Джонни, который вместо того, чтобы помочь Кену, попытался выскочить в дверь. Когда он протискивался между дерущимися и переборкой, Такс схватил его за горло левой рукой и прижал к стене. Кен делал все возможное, чтобы удержать правую руку Такса. Он повис на ней, пытаясь разжать пальцы, державшие нож. Такс подцепил ногой Кена и одним движением сбросил его на пол. Кен попытался удержать руку Такса, но при падении выпустил ее. Такс метнулся к Джонни, и снова блеснуло лезвие. Но падая, Кен схватил Такса за штанину и, резко дернув его, свалил прямо на себя. Джонни изо всех сил треснул Такса ногой по голове. Носок его туфли пришелся прямо в висок. На секунду Такс отключился, выпустив нож. Кен отбросил нож в дальний угол, чтобы Такс его не схватил, и стал подниматься. Такс мгновенно вскочил на ноги. Из раны на виске сочилась кровь. Лицо было перекошено от ярости. Прежде чем Кен смог встать, Такс снова свалил его ударом в лицо. Но Джонни схватил стул и силой опустил его на голову и плечи Такса. Казалось, Джонни вдруг обрел мужество. Его бледное узкое лицо было обезображено такой же яростью и злобой, что и лицо Такса. Он снова ударил Такса, и тот упал на колени, а Кен в это мгновение откатился и встал на ноги. Поднимаясь с пола, Такс пытался прикрыть лицо руками, но Джонни снова треснул его стулом по голове. Спинка стула отлетела, и Такс плашмя упал на пол. Джонни подпрыгнул к нему, захватил рукой шевелюру Такса и, приподняв его голову, с силой опустил ее на пол. В горле у Такса что-то забулькало, и он потерял сознание. Кен и Джонни стояли, тяжело дыша. «Пойдем отсюда!» — выдохнул Кен. «Скорее!» Джонни нанес сильный, жестокий удар ногой Таксу в шею. Затем, склонившись над ним, перевернул его и вытащил из кармана пистолет. «Пойдем!» — снова сказал Кен. Джонни последовал за ним по коридору на палубу.